Глава 20. Конечно же, выбор был очевиден. Игорь не казался глупым мужичком, хоть и кичился перед пацанами, что стояли за его спиной. Но оно и понятно, авторитет тоже терять не хочется. Однако же он поступил правильно, выбрав семью, точнее, возможность все исправить, вместо попойки с друзьями, кентами, братюнями, которых готовы кинуть в любой момент. Увы, рабочий контингент у меня был так себе. Но все можно исправить, надо лишь постараться. С продавцами в магазинах все обошлось более лайтово. Было очевидно, что этой парочке тетенек и одному дяденьке вообще все равно, на кого работать, лишь бы платили вовремя. Поэтому, когда я пообещал, что задолженности, которые благодаря суке Карены были у всех, будут погашены уже в ближайшие дни, стали относиться ко мне как к хорошему знакомому. То есть мы пока еще не были друзьями, да и нельзя быть другом и работать с человеком, но отношения налаживались. А вот что меня обеспокоило больше всего, так это палаточный лагерь, что находился на пустыре за магазинами. Да, как вы понимаете, мои владения протянулись у границ города. Здесь было грязно и пыльно, все же трасса с дальномерами. Да и вообще людей толком и не наблюдалось, кроме бомжей, которые решили пожить на моей земле за просто так. И не то чтобы меня это раздражало, просто... Да черт его знает, что не так. Не нравится и все. Но ведь не погонишь их теми самыми тряпками, которыми они себя обмотали. Я обошел магазинчик и оказался в высушенном поле. Здесь даже трава толком не росла. Какие-то пожухшие пучки на потрескавшейся земле. И палатки неподалеку, среди которых сновали бродяги. Твою мать! Процедил я сквозь зубы, когда впервые увидел их. «Да, проблемки определенно будут», — согласилась со мной Пафи. «И что предлагаешь? Вызвать наряд и выгнать их?» — тихо произнес я. «Все же это частная собственность». «Тогда тебе придется постоянно здесь дежурить, ведь они могут обидеться и отомстить», — сказала Суккуба. «А этим ребяткам терять нечего. Может, тюремная баланда да теплая камера для них, наоборот, окажутся лучшим вариантом». «Вот только полиция на это не пойдет», — хмыкнул я. «Оно им нахер не нужно. Бумажная волокита и пустышка в рабочем плане». «Именно. Поэтому ты должен придумать что-то иное», — пробормотала Пафи. «Есть одна идейка», — хмыкнул я и направился к лагерю. К тому моменту меня уже заметили и вышли навстречу. Пятеро человек во главе с каким-то высоким бородатым мужиком, который, что странно, оказался широкоплечим и грозным. Однако, когда я подошел, он обратился ко мне с уважением. «Господин Боярский». Мужик слегка поклонился, чем вызвал мое удивление и обиду своих товарищей. «Рад, что вы наконец-то решили посетить нас!» «Эй!» — воскликнул один из бродяг, стоявший за его спиной. «Миша, ты чего? Он же...» «В то-то и дело!» — рыкнул на него тот, даже не повернувшись. А потом снова ко мне. «Прошу прощения, господин Боярский. Мои друзья не до конца понимают ситуацию, в которой мы невольно с вами оказались». «Так, интересненько», — протянул я, скрестив на груди руки. «Может, сперва представишься?» «О, тысячи извинений!» — улыбнулся он. «Меня зовут Михаил Прохоров, но для вас можно просто Миша. Раньше я работал на вашего отца и руководил этими...» — указал на задние стены магазинов и столовой. «Предприятиями. Но со смертью ваших родителей все изменилось. А насколько плохо...» «Можете судить по мне». «Имя Михаил, должность бродяга, настроение уважения». Я усмехнулся, становилось все интереснее. «То есть Карен тебя выбросил на улицу как ненужную вещь?» — спросил я. «Да», — кивнул он. «Более того, ему удалось отобрать у меня все, что было. Жена, прознав, что я стал никем, попросту бросила меня». В его словах чувствовалась горечь, но уже не столь больная, как раньше, потому что сейчас я слышал в них и облегчение. «Слава богам, что у нас не было детей, иначе бы эта стерва...» «Господин Боярский», — вперед выступила невысокая женщина с короткими сальными волосами, однако взгляд у нее был уверенный. «Миша любит поболтать, но давайте к делу. Мы знаем, что это ваша земля, и то, что Карен каким-то образом от всего этого отказался. Так что вы намерены делать?» «Имя Лидия, должность бродяга, настроение интерес». «Лида, значит», — произнес я, чего женщина удивленно вскинула брови. Смею предположить, что о передаче прав на землю вы узнали буквально несколько минут назад от моих поваров. Я покосился на столовую, где приметил одну из поварих, что вышла покурить у запасного выхода. Однако она тоже меня увидела и тут же юркнула обратно в здание. Допустим, меня это мало волнует. Но если вы столь тесно общаетесь, значит, что-то вас связывает. И зная, как Карен вел дела, могу думать, что он использовал вас как бесплатную рабочую силу. Возможно, обещал даже заплатить, но по итогу вы ничего не получили, кроме возможности жить здесь. Верно? Мои слова заставили подошедших изумленно распахнуть глаза. Видимо, мне удалось правильно истолковать нынешнюю ситуацию. Но да, она права. Что мне делать дальше? «Все так, господин Боярский!» — кивнул Михаил с довольным выражением лица и посмотрел на возмущавшегося приятеля, мол, видишь, все идет по плану. «Я знал, что вы столь же умный, как и ваш отец. Что касается Карена, то да, он многое нам обещал. К тому же прикрывался вашим именем, отдавая самые глупые приказы и задания. А по итогу нам изредка перепадали крохи из столовой, да какие-то копейки за работу». «Но что нам оставалось делать? Идти некуда». «Да...» — цокнул я языком и задумался. «Надо бы решить этот вопрос. Карен многим задолжал и при этом не собирался платить. Да еще тварь». «О, и не говорите», — протянула брюнетка. «Но, надеюсь, вы не такой». «Лида...» — возмутился Михаил. «А я чего я?» Но не успела она закончить фразу, как по нам ударил мощный поток воздуха. Он оказался настолько сильным, что парочка из бродяг попросту упали на землю. «Что это?» Тут же вскинулся Миша, прикрывшись рукой. Такого столкнуть даже мне было бы нелегко. «Уходите!» — крикнул я. «Все бегом отсюда!» «Но почему?» Однако ответ не заставил себя долго ждать. Как вы уже догадались, рядом с нами распахнулись врата, и, судя по магической силе, что ударила по нам, их хозяйка была довольно сильной тварью. «Опять обзываешься?» «Можно подумать, что ты иного мнения». Алый вихрь закружился над землей всего в нескольких метрах от нас. Я успел лишь выхватить меч, когда наружу вырвалось трое здоровенных монстров, которые моментально бросились в атаку. Двое на меня, так как почувствовали во мне главную опасность, а вот оставшийся... «Зараза!» — прохрипел я, когда в моей руке вспыхнуло пламенное лезвие. Длинные гибкие тела, словно у диких кошек, мощные костяные челюсти, фиолетовая кожа и несколько пар глаз. Первый монстр успел лишь взмахнуть шипастым хвостом, когда его голова покатилась по сухой земле, орошая ее кровью. А вот второй быстренько смекнул, что на меня не стоит просто так бросаться, поэтому отступил в сторону, готовясь к нападению. Однако же я не собирался медлить и воспользовался телекинезом. Штырь от палатки, что валялся неподалеку, моментально взвился в воздухе и пробил ничего не подозревающей твари заднюю лапу. Монстр взревел от боли и попытался вырвать железяку, но тут уже подскочил я и также лишил его головы, как и предыдущего противника. И в этот момент раздался истошный вопль. Я бросил взгляд на лагерь, где буйствовал оставшийся монстр, и то, что увидел, мне очень не понравилось. Парнишка, что до этого залился на меня и выступал из-за спины Миши, сейчас кричал от боли, так как монстр успел схватить того за правое плечо и рвануть на себя. Одним лишь укусом чудовище оторвало ему руку, но не сожрало ее, а продолжило атаку. Огромная лапа взметнулась в воздух, чтобы навсегда прекратить мучение парня, но я уже был рядом. Огненный клинок отрубил когтистую конечность, заставив монстра злобно взвыть и отступить. Но он споткнулся, а этого мимолетного проступка мне хватило. Лезвие пробило твердый череп, словно долото скорлупу грецкого ореха. Я пригвоздил монстра к земле, но тут же вырвал оружие и шагнул в сторону раненого. «Вызывайте скорую!» — приказал я Мише. «Быстрее! У вас же есть телефоны!» «Да, да!» — пробормотал тот и достал из кармана допотопный кнопочный мобильный. «Сейчас!» «Господин!» — ко мне обратилась Лида, уже догадавшаяся, что я планирую сделать. «Вы не должны, это слишком опасно!» «Знаю!» — усмехнулся я и вновь посмотрел на парнишку, стонущего на земле. Кровь из раны хлестала ручьем. Было очевидно, что до приезда скорой он не доживет. И спасти его я тоже не могу, даже если прижгу рану. Но я должен, иначе здесь появятся новые твари. А охотников так быстро ждать не стоит. Я ведь не смогу ему помочь, верно? Мысленно обратился к Пафе. «Да», — Почему-то с печалью ответила суккуба. Наверное, она перенимала мое настроение, ведь вряд ли такие существа, как она, знали, что такое сострадание. Даже мертвая вода здесь не поможет. Он потерял слишком много крови, а ты еще не настолько силен, чтобы залечивать такие жуткие раны. Твою мать. Я пожевал губами, понимая, что здесь бессилен. Признаюсь, в тот момент это жутко раздражало, но пришлось собраться с духом и рвануть в портал, так как я чувствовал приближение новых монстров. Их было гораздо больше, чем при первом появлении. Оплодить очередные жертвы среди моих рабочих, да, я планировал это, мне не хотелось. Арманов, как всегда, сидел в своем рабочем кресле. Гость, который все-таки решился посетить его, вызывал уважение. Оттого глава рода несколько нервничал. Но что еще больше его бесило, так это тот факт, что наемник не справился ни с одним заданием, которые были ему поручены. Так почему же Арманов должен волноваться? Он же заказчик. А этот щеголь, да, один из сильнейших магов, которых он только встречал. Даже с нужными артефактами Арманов не пожелал бы тягаться с ним. «Я щедро тебе заплатил», произнес глава рода, нервно дергая край алого пиджака. Ему жутко хотелось сбросить одежду, но показывать свое проклятие никому не собирался. «Так почему же пацан все еще жив, а девчонка вернулась домой?» «Небольшое отступление от плана», — спокойно произнес гость. «Высокий мужчина в своем извечном черном плаще. Я устраню эту проблему, как только улягутся все страсти». «Улягутся?» — внезапно вскипел Арманов. Проклятие делало из него нервного и неуравновешенного истерика, но он старался с этим мириться. Однако сейчас это было излишним, так как гость недовольно нахмурился. «Ты хоть знаешь, что творит этот выскочка? Каким образом он смог забрать у Оганесяна наши точки? Куда вообще делся Карен?» «Это не мои проблемы», — ледяным голосом ответил гость. «Ваши точки, вы решаете, что к чему. Я же выполню свою работу, как и договаривались. Нужно только время». «А если его нет?» — не мог успокоиться Арманов. «Придется найти», — издевательски хмыкнул тот. «Не мне вам рассказывать, что в таких делах спешка лишь помешает нам». Эти слова смогли сбить пыл у усатого хозяина кабинета. Однако же просто так он не собирался сдаваться. «Разберись с мальчишкой, пока не поздно. Он должен кормить червей до конца этого месяца». «Не переживайте, все так и будет».